Глава 10. Никогда еще я не раскладывала карты так тщательно и так медленно, не вглядывалась так внимательно в значение каждой. Ну, во-первых, потому что вопрос действительно жизненно важный. А во-вторых, да-да, в этом следовало признаться хотя бы самой себе. Мне не хотелось, чтобы это приключение заканчивалось. Слишком много уже всего произошло за последние дни. И веселого, и неприятного, и романтичного. Впрочем, нет, романтичного не так уж много. И вообще вся романтика была исключительно в моей голове. И все же приходилось признать, история завершена. Карты показывают, что никакого проклятия на драконе нет. А значит, он может делать хоть сколько угодно предложений руки и сердца. Впрочем, нет, сколько угодно запрещено законами королевства. Ну, по крайней мере, он может сделать одно и притащить на императорский бал прелестную аристократку с великолепными манерами, прекрасными нарядами, ну и всем остальным. В общем, ту, которую будет не стыдно показать людям. «Вы совершенно свободны», — наконец объявила я дракону и с радостью отметила, что голос мой при этом даже не дрожал. «Ваша личная жизнь, а также девушки — которые будут в ней участвовать в безопасности». «Это же прекрасно!» — воскликнул дракон. «Благодарю вас, леди Юнона!» Он заглянул мне в глаза. «Вы действительно очень много для меня сделали!» Сердце затрепетало. «Неужели он сейчас скажет что-то важное? Или не скажет вообще ничего, а просто приблизится и поцелует?» Сердце стучало, как бешеное, в ожидании чуда. Но чуда не произошло. Дракон улыбнулся и быстрой размашистой походкой вышел за дверь. «Надо же, как спешит!» — подумала я. «Да и то правда, что медлить, навлечь на себя гнев императора. Это такое особое приключение, которого любой разумный человек стремился бы избежать». Я сложила карты, вздохнула и заплакала. В последнее время у меня было не так-то много возможностей остаться наедине с собой и просто излить чувства. Я рыдала добрых полчаса, до тех пор, пока слезы не закончились. Потом достала зеркало. Нет, я не собиралась никому звонить. Хотела просто привести себя в порядок. «Что-то случилось? Ах, ну понятно, ты же ходила к этой чудовищной госпоже Лидарман!» Зеркало решило начать с допроса. «И что она тебе обещала? Только не говори, что она напророчила, что твое любимое зеркало разобьется. Этого моя душа не вынесет». «Все, что она обещала, уже сбылось. И не у меня. Так что можешь не волноваться». «Тогда чего ревешь?» — не поняло зеркало. «Просто выдался трудный день. Я привела себя в порядок, припудрила нос. В конце концов, ко мне в любой момент могут прийти клиенты». «Бывают такие, которые приходят без записи. Или просто увидят вывеску и решат поинтересоваться, что там по судьбе». И действительно, стоило мне привести себя в порядок, как в дверь постучали. Это был дракон. «Вы что-то забыли? Или у вас остались еще вопросы к картам?» «Остались, но не к картам, а к вам лично», — проговорил он. «Не понимаю. Я действительно не понимала». «Если помните, наше знакомство началось с того, что я сделал вам предложение, а вы до сих пор не ответили». Сердце громко стукнуло, а потом замерло совсем. «Но вы, наверное, не поняли. Мы уже сняли проклятие, и вам нет необходимости опираться на глупые слова Залуны. Вы можете выбрать себе любую девушку, и это не будет для нее ни смертельно, ни даже вредно». «Надо же быть таким невнимательным и не сообразить простейшие вещи. Полагаю, дракон тоже устал». «Но я уже выбрал», — сказал он. Я еще собиралась ответить что-то вроде того: «Так и идите к ней, что вы у меня спрашиваете». Но тут до меня дошло. Он хочет сказать, что выбрал меня? «Послушайте», — начала я, — «я понимаю, сейчас вам кажется, что своим избавлением вы обязаны мне, и из чувства благодарности вы готовы совершить ошибку. Но я всего лишь выполняла свою работу, и вы вовсе не обязаны чувствовать себя в долгу». Но дракон меня не слушал. Он достал из кармана маленькую коробочку, открыл ее, и я увидела кольцо на бархатной подушечке. «Я вообще-то сразу хотел, но подумал, что без кольца это будет не так торжественно, и мне не хотелось бы портить такое событие. Я вообще-то делаю предложение впервые». Кольцо было прекрасным, и все же у меня оставались сомнения. Не за кольцо же мне замуж выходить, а за самого дракона, который сейчас в порыве благородства готов повторить свое предложение, а потом, скорее всего, пожалеет об этом. Поэтому я молчала, подбирая слова. Хотя разве есть подходящие слова для таких случаев? Думаю, все они не годятся. Дракон нахмурился. «О, простите, я не подумал, как-то вообще не рассматривал вариант, что я вам не нравлюсь. А ведь такое возможно. А может, у вас вообще есть молодой человек, и вы действительно просто очень серьезно относитесь к профессии? А я тут дурак со своими кольцами. Простите». Он неловко захлопнул коробочку и начал запихивать ее в карман. «Нет!» — выкрикнула я. «Что нет?» — обернулся ко мне дракон. «Никакого кавалера у меня нет, и вы мне нравитесь. А я просто...» Лориан Миствейл меня не дослушал. Вместо этого заключил в объятия и поцеловал. Этот настоящий поцелуй был намного лучше, чем тот, приснившийся в библиотеке. Во-первых, потому что реальный. А во-вторых, потому что у меня подкашивались ноги, перед глазами летали розовые бабочки, а в душе крепла стопроцентная уверенность: все у нас будет хорошо и прекрасно. И да, можете считать это моим предсказанием, а им можно верить. Не зря же меня объявили гордостью магической академии. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.